Глава третья. Ночью, в самом начале третьего, Курт Валандер проснулся от сильной боли в груди. Ему показалось, что он умирает. Он подумал, что это расплата за долгую и изнурительную работу в полиции. За все приходится платить. Его переполняло отчаяние и стыд за то, что жизнь уже прошла, а он ничего не успел. Он лежал в темноте, не шевелясь, и чувствовал, как нарастает боль и отчаяние. Долго ли он пролежал вот так, не в силах совладать со своим страхом, он после так и не смог определить. Но усилием воли ему мало-помалу удалось взять себя в руки. Осторожно встав с постели, Курт Валандер оделся и спустился на улицу к машине. Боль уже не казалась такой мучительной, она накатывала пульсирующими волнами и, отдаваясь в обе руки, казалось, теряла часть своей прежней силы. Комиссар сел в машину, попытался заставить себя дышать ровно и поехал по пустым ночным улицам к больнице. Его приняла медсестра с доброжелательными глазами, внимательно выслушала и отнеслась к комиссару вовсе не как к истеричному полнеющему мужчине, а сочла его тревогу отнюдь не беспочвенной. Из кабинета доносились крики, похожие на крики пьяного. Курт Валандер лег на каталку, боль все еще продолжалась, и тут перед ним возник молодой доктор. Валандер еще раз описал, что его беспокоит. Его отвезли в кабинет и сделали электрокардиограмму, затем измерили давление, пульс и спросили, не курит ли он. Валандер отрицательно покачал головой, и внезапных болей в груди он раньше тоже не ощущал. И, насколько ему известно, в его роду никто не страдал хроническими болезнями сердца. Врач изучил кардиограмму. «Ничего необычного», — сказал он. «Все показатели в норме». «А как вы сами думаете, что могло вызвать вашу тревогу?» «Не знаю». Врач принялся читать его карту. «Вы полицейский», — сказал он. «Я полагаю, вам частенько приходится тяжело на работе». «Почти никогда не бывает легко». «А как у вас с потреблением спиртного?» «Да вроде бы нормально». Доктор сел на край стола и отложил карту. Курт Валандер заметил, что тот очень устал. «Я не думаю, что это сердечный приступ», — сказал врач. «Возможно, просто сигнал от вашего организма о том, что не все идет как надо. А что именно не так, вам виднее?» «Вы, конечно, правы», — ответил Валандер. «Я каждый день спрашиваю себя, что происходит с моей жизнью, и понимаю, что мне не с кем поделиться». «А делиться нужно», — сказал врач. «Это необходимо всем». Он встал, потому что в его нагрудном кармане, словно птенец, запищала рация. «Вы можете остаться здесь до утра», — сказал он. «Постарайтесь отдохнуть». После Валандер лежал и прислушивался к шуму неизвестно где расположенной вентиляции. Из коридора доносились голоса. «У любой боли есть объяснение», — думал он. «Если это было не сердце, то что же? Совесть, которая постоянно мучает меня, что я так мало времени и сил уделяю отцу. Беспокойство, что дочь, присылающая мне письма из Народного университета в Стокгольме, что-то скрывает, что все... не совсем так, как она пишет, будто у нее все хорошо, будто она нашла, наконец, именно то, что так долго искала. Может, я все время неосознанно боюсь, что она снова попытается свести счеты с жизнью, как в 15 лет? Или боль от того, что я все еще ревную Мону, хотя прошло уже больше года, как она ушла от меня? Яркий свет бил в глаза, Валандер думал, что на всей его жизни лежит печать одиночества, от которого он так и не сумел избавиться. Но может ли боль возникнуть от одиночества? Он так и не нашел бесспорной причины. «Я не могу так жить дальше», — громко произнес он самому себе. «Я должен взяться за мою жизнь как можно скорее, прямо сейчас». В 6 он проснулся. Врач стоял рядом и смотрел на него. «Не болит?» — спросил он. «Вроде все хорошо», — ответил Валандер. «Но что же это могло быть?» «Перенапряжение», — сказал врач, — «стресс, да вы и сами знаете». «Да», — сказал Валандер, — «знаю». «Я думаю, вам надо хорошенько обследоваться», — сказал врач. «По крайней мере, чтобы вы были уверены, что у вас нет функциональных нарушений. А затем можете продолжить изучение своей души и посмотреть, что скрывается в ее темных уголках». Валандер вернулся домой, принял душ, выпил кофе. Термометр показывал -3. Неожиданно небо полностью расчистилось, ветер утих. Он долго просидел, раздумывая над случившимся ночью. Боль и посещение больницы казались ему чем-то нереальным. Но он знал, что не сможет забыть о том, что случилось. Только он сам в ответе за свою жизнь. Лишь когда стрелки на часах показали 8:45, он заставил себя вспомнить о работе. Едва войдя в управление полиции, он вступил в жаркую дискуссию с Бьорком, считавшим, что следовало немедленно вызвать специалистов из криминально-технического отдела в Стокгольме для тщательного обследования места преступления. «Но место преступления отсутствует», — возражал Валандер. «Мы можем быть уверены, что эти люди не были убиты на спасательном плоту». «Теперь, когда Рюдберга нет, мы вынуждены вызывать помощь извне», — продолжал Бьорк. «У нас нет таких специалистов. Как могло случиться, что вы даже не огородили часть берега, на котором нашли плот?» «Берег — это не место преступления. Плот приплыл откуда-то по воде. Нам что, натягивать ленту вдоль всего побережья?» Курт Валандер чувствовал, что теряет терпение. «Конечно, ни у него, ни у кого-либо еще в криминальной полиции Истеда нет такого опыта, как у Рюдберга. Но это совсем не значит, что он сам не способен принять решение, вызывать специалистов из Стокгольма или нет». «Или позволь мне решать самому», — сказал он, — «или бери на себя ответственность за ход расследования». «Речь не об этом», — ответил Бьорк. «Но все же я считаю, что не сообщить о происшествии в Стокгольм было ошибкой». «Я так не думаю», — сказал Валандер. «На этом спор прекратился. Я к тебе еще загляну», — сказал Валандер. «У меня есть материалы, о которых я хочу знать твое мнение». «Разве вы что-то уже выяснили?» — удивился Бьорк. «Я полагал, мы топчемся на месте». «Не совсем. Я зайду через 10 минут». Он прошел в свой кабинет, набрал номер больницы, и, к его удивлению, трубку тут же снял мертв. «Нашел что-нибудь еще?» — спросил Валандер. «Я как раз пишу отчет», — ответил мертв. «Не можешь потерпеть еще 2 часа? «Я обязан доложить Бьорку. Может, по крайней мере, скажешь, сколько времени прошло с момента смерти?» «Нет, мы должны подождать результатов лабораторных анализов, содержимого желудков, степени разложения тканей. Я могу только гадать». «Попробуй». «Гадать я не люблю, ты знаешь. Какой тебе с этого толк?» «Ты опытный специалист. Ты хорошо знаешь свое дело. Результаты анализов, конечно же, только подтвердят твои предположения, а не опровергнут их. Я хочу, чтобы ты сделал предположение только для меня. Я никому больше этого не скажу». Мёрт раздумывал, а Валандер ждал. «Неделя», — сказал Мёрт. «По меньшей мере, неделя. Только никому не говори. Считай, что я уже забыл. А ты все еще уверен, что это иностранцы, русские или жители Восточной Европы?» «Да». «Ты обнаружил что-нибудь особенное?» «Я не разбираюсь в оружии, но пуль такого типа я раньше не видел». «Что-нибудь еще?» «Да, у одного из мужчин татуировка на предплечье, что-то вроде кривой сабли, турецкий ятаган или как он там называется». «А что это такое?» «Ну, сабля какая-то. Прожектор не обязан разбираться в старинном оружии». «А надписи?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну, на татуировках обычно бывают надписи, женское имя или какое-нибудь название». «Ничего». «Что-нибудь еще скажешь?» «Не сейчас». «Что ж, спасибо». «Не за что». Валандер положил трубку, налил себе кофе и направился к Бьорку. Кабинеты Мартинсона и Светберга были открыты, но никого из них не было на месте. Валандер сел и стал пить кофе, пока Бьорк заканчивал говорить по телефону. Он рассеянно прислушивался к словам Бьорка, который все больше и больше терял самообладание, но когда Бьорк с силой швырнул трубку, Валандер вздрогнул. «Черт возьми!» — воскликнул Бьорк. «Есть ли хоть какой-то смысл в нашей работе?» «Хороший вопрос», — ответил Валандер. «Но я не понял, что ты имел в виду. Бьорка трясло от возмущения. Валандер не помнил, чтобы когда-нибудь видел шефа в такой ярости». «Что случилось?» — спросил он. Бьорк посмотрел на него. «Но просто слов нет. Один из тех убийц в Ленарпе, которого мы называли Люсия, недавно получил временное разрешение покинуть тюрьму и, конечно, не вернулся. Вероятно, уже выехал за пределы страны. Теперь мы его никогда не поймаем». Валандер не поверил своим ушам. «Разрешение? Он ведь еще и года не отсидел. За одно из самых жестоких преступлений в стране. Какого черта ему дали освобождение?» «На похороны мамочки». Валандер остолбенел. «Но ведь его мать умерла 10 лет назад. Я помню это еще по рапорту, который нам прислала чешская полиция. Женщина, назвавшаяся его сестрой, сидела в тюрьме Халь. Она подала прошение на временное освобождение, чтобы присутствовать на похоронах. У нее было приглашение, свидетельствующее, что в церкви Энгельхольма состоится погребение. Приглашение, конечно, поддельное. В этой стране все еще есть люди, наивно полагающие, что никто не станет подделывать приглашение на похороны. Его отпустили под надзором позавчера. Естественно, не было ни похорон, ни умершей матери, ни сестры. На надзирателя напали, связали и бросили в лесу где-то возле Йончопинга. И у них еще хватило наглости проехаться на полицейской машине через Лимхам в аэропорт Каструп. Там они ее бросили и исчезли. — Это невозможно! — продолжал возмущаться Валандер. — Кто, черт возьми, дал разрешение такому бандиту? — Швеция — фантастическая страна, — сказал Бьорк. — С ума сойти можно. — Но кто это сделал? Тот, кто дал ему разрешение, должен занять его место в тюремной камере. Как такое можно допускать? — Я разузнаю это, — сказал Бьорк. — Но факт есть факт. Мерзавец сбежал. Валандер вспомнил то дело. Неслыханно жестокое убийство пожилой супружеской пары в Ленарпе и удрученно взглянул на Бьорка. «Зачем тогда все это?» — спросил он. «Зачем мы выслеживаем преступников, если потом управление исполнения наказания отпускает их из тюрем, просто так за здоров живешь?» Бьорк молчал. Валандер встал и подошел к окну. «Сколько можно это терпеть?» «У нас нет другого выхода», — вздохнул Бьорк. «Так что там у тебя насчет тех трупов со спасательного плота?» Валандер коротко доложил обо всем. Его переполняли усталость и разочарование. Во время его доклада Бьорк сделал несколько заметок. «Русские», — произнес он, когда Валандер закончил, — «или из Восточной Европы. Мертв, видно, свое дело знает». «Тогда я обращусь в Министерство иностранных дел», — сказал Бьорк. «Это их дело — устанавливать связи с русской милицией или польской полицией или полицией стран Восточной Европы». «Но ведь это могли быть русские, жившие в Швеции», — сказал Валандер. «Или в Германии, или, например, в Дании». «И все же большинство русских живет в Советском Союзе», — заметил Бьорк. «Я немедленно свяжусь с МИДом. Они знают, как вести себя в таких ситуациях». «Надо было положить эти трупы обратно на плот и попросить береговую охрану отбуксировать его в международные воды», — сказал Валандер. «Тогда мы избежали бы дальнейшей ответственности за это дело». Но Бьорк, казалось, не услышал. «Нам нужна помощь в установлении их личности», — сказал он. «Фотографии, отпечатки пальцев, одежда, еще татуировка, кривая сабля». «Сабля?» «Да, кривая сабля». Бьорк покачал головой и потянулся за телефонной трубкой. «Подожди», — сказал Валандер. Бьорк опустил руку. «Я подумал про человека, который позвонил нам», — сказал Валандер. «Мартинсон сказал, что он говорил по-сконски. Хорошо бы попытаться найти его». «Разве о нем что-то известно?» «Нет. Именно поэтому я предлагаю сделать открытое обращение. Попросить человека, видевшего дрейфующий красный резиновый плот, позвонить в полицию». Бьорк кивнул. «И все же я должен поговорить с прессой. Журналисты уже давно об этом трезвонят. Как им удалось так быстро разнюхать, что случилось на пустынном берегу, ума не приложу. Вчера об этом говорили целых полчаса. Ты же знаешь, у нас утечки», — сказал Валандер. И снова вспомнил убийство в Ленарпе. «У кого это у нас?» «В полиции. В Истатском полицейском округе». «И кто же это? Откуда мне знать?» «Напоминать личному составу о неразглашении служебной тайны — это твоя обязанность». Бьорк со злостью стукнул ладонью по столу, как будто отвесил символическую оплеуху, но ничего не ответил. «Мы выступим с обращением к населению», — сказал он. «В 12 часов перед дневным выпуском новостей. Я хочу, чтобы ты присутствовал на пресс-конференции. А сейчас я позвоню в Стокгольм, чтобы получить инструкции». Валандер поднялся. «Хорошо было бы отвертеться», — сказал он. «Отвертеться от чего?» «От выяснения, кто застрелил тех двоих из спасательного плота». «Посмотрим, что скажет Стокгольм», — покачал головой Бьорк. Валандер вышел из кабинета. Комнаты Мартинсона и Светберга были все еще открыты. Он взглянул на часы, почти 9:30. Он спустился в подвал. Там на деревянных козлах стоял красный спасательный плот. При свете мощного фонарика Валандер тщательно осмотрел его, но не нашел ни названия фирмы, ни страны производителя. Это озадачило его. Он не мог найти никакого приемлемого объяснения этому факту. Он еще раз обошел вокруг плота. Вдруг его внимание привлек обрывок веревки. Она отличалась от тех, которыми плот крепился к козлам. Валандер осмотрел ее. Похоже, ее перерезали ножом. Объяснение этому тоже не находилось. Он попытался представить себе, какие выводы сделал бы Рюдберг, но в голове было совершенно пусто. В 10 комиссар вернулся в кабинет. Ни Мартинсон, ни Светберг не ответили, когда он позвонил им. Он придвинул к себе блокнот и начал составлять краткий перечень того, что ему известно о двух убитых людях со спасательного плота. Итак, они из Восточной Европы. Их убили выстрелом в сердце с близкого расстояния. Затем на них надели пиджаки и поместили на спасательный плот, который до сих пор не удалось идентифицировать. К тому же этих людей пытали. Валандер отодвинул блокнот. Его вдруг озарила мысль, когда людей пытают и убивают, рассуждал он, то трупы скрывают, закапывают в землю или, привязав к ногам груз, топят на дне моря. Сбросить их на плот означает для убийцы слишком большой риск. А если он это сделал нарочно? Предположим, хотел, чтобы тела обнаружили. А разве спасательный плот не свидетельство того, что убийство произошло на корабле? Валандер смял верхний листок из блокнота и выбросил в мусорную корзину. «Я пока слишком мало знаю», — думал он. Рюдберг посоветовал бы набраться терпения. Зазвонил телефон. Часы уже показывали 10:45. В тот самый миг, когда Валандер узнал голос своего отца, он вспомнил, что обещал сегодня встретиться с ним. В 10 он должен был на машине приехать в Лёдеруб и забрать отца. Затем они собирались отправиться в Мальме в магазин, где продаются холсты и краски. «Почему ты все не едешь?» — раздраженно поинтересовался отец. Курт Валандер решил объяснить все как есть. «Прости», — сказал он, — «но я совершенно забыл». В трубке надолго повисла тишина, прежде чем отец наконец произнес, по крайней мере, это честный ответ. «Я могу приехать завтра», — сказал Валандер. «Тогда отложим до завтра», — заключил отец и положил трубку. Валандер написал себе записку и приклеил на телефон. Завтра-то уж он не забудет. Затем позвонил Светбергу. Снова никто не отвечает. Зато ответил Мартинсон, он только что вернулся. Валандер вышел в коридор и столкнулся с ним. «Знаешь, что я разузнал сегодня?» — начал он. «Что плот практически невозможно идентифицировать по внешнему виду. Все модели выглядят совершенно одинаково, и только эксперты могут их различить. И вот я поехал в Мальме и обегал разных импортеров». Мартинсон и Валандер пошли в столовую выпить кофе. «Так, значит, теперь ты знаешь все о спасательных плотах», — сказал Валандер. «Отнюдь, только кое-что. Но я так и не узнал, где был изготовлен этот плот. Странно, что на нем не указаны ни его технические характеристики, ни страна-производитель», — заметил Валандер. «Обычно на спасательных средствах бывает полно всяких надписей». «Я согласен с тобой. И импортеры из Мальмы тоже. Но решение проблемы все же есть. Береговая охрана, капитан Эстердаль». «Кто это?» «Пенсионер, всю свою жизнь командовавший таможенным судном, 15 лет в Арчосунде, 10 в Грюцких Шхерах, затем переехал в Симрисхамн, где и вышел на пенсию. За все эти годы он составил собственный реестр всех типов судов, включая резиновые лодки и спасательные плоты». «Кто тебе рассказал о нем?» «Мне повезло, когда я позвонил в береговую охрану. Парень, с которым я говорил, служил на одном из катеров, где Эстердаль был капитаном». «Отлично», — сказал Валандер. «Возможно, он нам поможет». «Если он не поможет, не поможет никто», — философски изрек Мартинсон. «Он живет за городом у местечка Сандхаммарен. Я думаю, привезти его сюда, чтобы он мог осмотреть плот. Что-нибудь новенькое есть?» Валандер рассказал о выводах, к которым пришел Мёрт. Мартинсон внимательно слушал. «Это означает, что нам, возможно, придется работать с русской милицией», — сказал он, когда Валандер закончил. «Ты по-русски хоть что-нибудь знаешь?» «Ни единого слова». «Но это также может означать, что нас вообще устранят от этого дела». Надежда умирает последней. Мартинсон вдруг задумался. «На самом деле, мне иногда кажется, — сказал он, помолчав, — что я с удовольствием устранился бы от расследований некоторых преступлений, настолько они отвратительны, настолько кровавы и непостижимы. Когда я учился на полицейского, нам так и не объяснили, как следует относиться к трупам замученных людей на спасательных плотах. Смысл этого преступления ускользает от меня. А ведь то ли еще будет». В последние годы Курт Валандер и сам часто думал так же. Быть полицейским становится все труднее. Они живут во времена таких преступлений, о которых раньше никто и не слышал. Он знал, многие полицейские увольняются, чтобы служить в охране или работать в частной фирме, вовсе не из материальных соображений. На самом деле большинство полицейских ушли из полиции из-за чувства неуверенности. «Думаю, надо пойти к Бьорку и попроситься на курсы повышения квалификации по обращению с жертвами пыток», — сказал Мартинсон. Валандер услышал в его словах не иронию, а лишь горькое недоумение, которым терзался и сам. «Видно, каждое поколение полицейских говорит что-нибудь в этом роде», — сказал он. «И мы, конечно же, не исключение. Не помню, чтобы Рюдберг когда-нибудь жаловался. Рюдберг был исключением. Прежде чем ты уйдешь, я хочу спросить тебя еще кое о чем. Этот человек, что звонил, ничего не выдавало в нем иностранца?» «Нет», — твердо ответил Мартинсон. «Он из Сконы, и точка. Ты не сделал еще каких-нибудь выводов из того разговора?» «Нет», — Мартинсон поднялся. «Сейчас поеду в Сандхаммарен искать капитана Эстердаля». «Плот стоит в подвале», — сказал Валандер. «Удачи. Кстати, не знаешь, где застрял Светберг?» «Не имею понятия. Даже не знаю, чем он сейчас занимается. Поехал к метеорологам, наверное». Курт Валандер сел в машину и отправился в центр перекусить. В памяти вновь всплыли полуреальные события прошлой ночи, и он решил обойтись одним салатом. Ровно к началу пресс-конференции он был уже в управлении полиции. Сделал пару заметок на листке бумаги и зашел к Бьорку. «Терпеть не могу пресс-конференций», — сказал тот. «Поэтому я никогда не стал бы начальником главного управления государственной полиции. Впрочем, я им так никогда и не стал». Они вместе прошли в зал, где предстояла встреча с журналистами. Валандер вспомнил, что, когда год назад они расследовали дело о двойном убийстве в Ленарпе, в зале была настоящая давка. Сейчас же там сидело всего три человека. Двоих из них он видел раньше. Одна дама из газеты «Истенс Аллиханда», которая всегда писала четкие и толковые статьи, другой — корреспондент из местной редакции журнала «Арбет». Кроме них в зале сидел еще какой-то мужчина, у него была короткая стрижка и очки. Прежде Валандер его не встречал. «А где же Сюдсвенскан?» — прошептал Бьорк на ухо Валандеру. «Где Сконска Дагбладет, местное радио?» «Не знаю», — ответил Валандер. «Начнем». Бьорк поднялся на небольшое возвышение в углу зала. Он говорил четко и бесстрастно, и у Валандера мелькнула надежда, что шефу не придется говорить дольше, чем положено. Затем наступила его очередь. «В районе Мосбюстранда к берегу прибило спасательный плот с телами двоих мужчин», — сказал он. «Нам не удалось их идентифицировать. Насколько мы знаем, на море не произошло ни одной катастрофы, которую можно было бы связать с этим плотом. Также нет никаких заявлений о пропавших в море, поэтому нам необходима помощь населения и ваша помощь». Валандер ни словом не упомянул о позвонившем человеке, а сразу перешел к делу. «Поэтому мы обращаемся с просьбой ко всем, кто что-либо видел, сообщить в полицию. Красный спасательный плот, дрейфующий вдоль берега, или еще что-нибудь необычное — это все, что я хотел сказать». Бьорк снова занял место на возвышении. «Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте», — сказал он. Доброжелательная дама из Истатс Аллиханда поинтересовалась, не слишком ли много насилия стало в некогда таком спокойном Сконе. Курт Валандер даже фыркнул про себя. «Спокойным, надо же! Чего-чего, а покоя тут никогда не было». Бьорк заявил, что, судя по количеству заявлений о насильственных преступлениях, об их значительном росте говорить не приходится. И даме из Истатс Аллиханда оставалось довольствоваться его ответом. У местного корреспондента Арбетет вопросов не оказалось, Бьорк уже собирался закончить пресс-конференцию. Когда молодой человек в очках поднял руку... «У меня есть вопрос», — сказал он. «Почему вы ничего не сказали о том, что люди на спасательном плоту были убиты?» Валандер бросил быстрый взгляд на Бьорка. «В настоящий момент нам еще не вполне ясно, как погибли эти двое», — ответил Бьорк. «Это неправда», — возразил молодой человек. «Всем известно, что они были убиты выстрелом в сердце». «Следующий вопрос», — сказал Бьорк, и Валандер заметил, что шеф вспотел. «Следующий вопрос», — раздраженно съязвил журналист. «Почему я должен задавать следующий вопрос, когда я еще не получил ответа на предыдущий?» «Вы получили тот ответ, который я могу дать вам на данный момент», — сказал Бьорк. «Не очень умно с вашей стороны», — заметил журналист. «Но я задам еще вопрос. Почему вы не сказали, что подозреваете, будто двое убитых являются гражданами СССР?» Зачем вы созываете пресс-конференцию, если не отвечаете на вопросы или скрываете истинное положение дел? Утечка, — думал Валандер, — как, черт возьми, ему удалось узнать все это? И в то же время он понимал, почему Бьорк не сообщил все, как было. При том, что парень полностью прав. Какой смысл утаивать очевидные факты? Как только что пояснил комиссар криминальной полиции Валандер, мы еще не сумели идентифицировать этих людей, — сказал Бьорк. И именно поэтому мы обращаемся с просьбой к населению. И мы, конечно, надеемся, что пресса представит это так, что люди поймут, что мы нуждаемся в их помощи. Молодой журналист демонстративно засунул свой блокнот в карман пиджака. «Спасибо, что пришли», — сказал Бьорк. Возле двери Курт Валандер остановил даму из Истац Алиханда. «Кто этот журналист?» — спросил он. «Не знаю. Я никогда раньше его не видела», — ответила она. «А то, что он сказал, это правда?» Валандер не ответил, а дама из Истац Алиханда была слишком учтива, чтобы переспросить. «Почему ты не рассказал все как есть?» — спросил Валандер, нагнав Бьорка в коридоре. «Эти чертовы журналисты!» — прорычал Бьорк. «И как они все разузнали? Кто сообщил ему это?» «Это мог быть кто угодно», — сказал Валандер, — «да хоть и я». Бьорк внезапно остановился и посмотрел Валандеру в лицо, но ничего не сказал. Зато сообщил следующее: «Министерство иностранных дел просит нас работать без шума». «Почему?» — удивился Валандер. «Такие вопросы им не задают», — ответил Бьорк. «Я надеюсь, мы получим дальнейшие инструкции уже сегодня вечером». Валандер вернулся к себе в кабинет. В горле стоял ком. Он сел на стул и отпер ящик письменного стола. Там лежала ксерокопия объявления о вакансии. Заводу резиновых изделий города Треллеборга требовался новый начальник охраны. Под ксерокопией лежал резюме, которое Валандер написал несколько недель назад. Теперь он всерьез подумывал его отослать. Когда работа в полиции становится игрой с информацией, которую то придерживают, то отпускают, полицейским быть не хочется. Для него работа в полиции — это серьезное дело. Эти мертвые на спасательном плоту требуют от него полной отдачи. Он не мыслил для себя такого существования, когда работа полицейского не подчинена логическим и моральным принципам, не подлежащим сомнению. Его размышление прервал Светберг, который вошел в кабинет, толкнув дверь ногой. «Где тебя носило, черт возьми?» — спросил Валандер. Светберг удивленно поднял на него глаза. «Но я же оставил записку у тебя на столе», — ответил он. «Разве ты ее не видел?» Записка валялась на полу, Валандер поднял ее и прочел, что Светберга можно будет найти у метеорологов в Стурупе. «Я решил, что лучше пойти коротким путем», — сказал Светберг. «Я знаю одного парня, он работает на аэродроме. Мы вместе наблюдали за птицами в местечке Фальстербу. Он помог мне составить расчет, откуда мог приплыть плот». «А разве метеорологи из института не могли этого сделать?» «Я думал, так быстрее». Он вытащил из кармана несколько свернутых в трубочку листков, разложил их на столе. Валандер увидел ряд диаграмм и множество столбиков цифр. «Мы сделали расчет, исходя из того, что плот плыл 5 суток», — начал объяснение Светберг. «Поскольку направление ветра в последние недели было неизменным, мы пришли к одному результату. Но этот результат едва ли сможет нам что-то прояснить». «То есть?» «Плот, по всей видимости, проплыл очень долго». «То есть?» «Но он мог приплыть из двух таких разных стран, как Эстония или Дания». Валандер разочарованно взглянул на Светберга. «Это действительно достоверные сведения?» «Да, можешь сам спросить у моего приятеля». «Хорошо», — сказал Валандер. «Пойди к Бьорку и доложи ему. Пусть он передаст это в МИД. Может, на этом расследовании закончится». «Закончится?» — удивился Светберг. Валандер сказал ему о том, что случилось за день. Светберг совершенно пал духом. «Я не думал, что придется заканчивать, когда только начали», — проговорил он. «Еще ничего не известно точно. Я просто рассказал тебе, как было дело». Светберг отправился к Бьорку, а Валандер снова принялся изучать свое резюме для завода резиновых изделий. В голове все время всплывал образ колышущегося на волнах спасательного плота с двумя убитыми людьми. В 4 он получил протокол вскрытия от Мёрта. До того, как придут результаты анализов, Мёрт мог дать лишь предварительное заключение. Вероятно, мужчины были убиты примерно неделю назад. Видимо, в течение этого времени их трупы подвергались воздействию соленой воды. Одному мужчине было около 28 лет, другому на несколько лет больше. Оба были совершенно здоровы. Они перенесли жестокие пытки, а пломбы на их зубах поставлены дантистом из Восточной Европы. Валандер отложил протокол и взглянул в окно. Уже стемнело, и он проголодался. Бьорк сообщил по телефону, что представители МИДа прибудут завтра утром с дальнейшими инструкциями. «Тогда я поехал домой», — ответил Валандер. «Давай», — сказал Бьорк. «А все-таки что же это был за журналист?» Они узнали об этом на следующий день. В таблоиде «Экспрессен» появилась заметка о сенсационной находке двух трупов на побережье Сконы. На первой странице сообщалось, что двое убитых являются советскими гражданами. К делу причастно Министерство иностранных дел. Полиция Истеда получила указание замалчивать факты. Автор заметки требовал объяснить, почему. Но газета попала в руки Валандеру только в 3 часа дня, а до этого произошло много событий.